Вернувшись на постоялый двор и получив свою порцию насмешек за то, что он вернулся сразу после того, как съехал, Лоуренс разложил свои вещи и принялся думать, что делать дальше. Им удалось заставить Эльзу раскрыть тайну и найти книги, оставленные отцом Фрэнсисом. Пока что дела шли лучше некуда. Хоть Хора и продемонстрировала свои уши и хвост, до тех пор, пока Терео остается под пристальным вниманием Энберла, Эльза не могла никому раскрыть то, что Хора не человек. Существовала, конечно, возможность того, что Эльза раскроет жителям Терео правду и заявит, что Хора – слуга дьявола, посланный навести на деревню беду. Однако, если спросить самого себя, приобретет ли она что-нибудь от этого, ответ окажется очевидным. Кроме того, хоть Эльза и лишилась чувств, едва увидев Хора, впоследствии, уже очнувшись, она ни разу не проявила признаков страха или ненависти. Откровенно говоря, Эльза, вероятно, саму себя ненавидела сильнее. В таком случае следующей проблемой, с которой могли столкнуться Лоуренс и Хора, могли стать люди, близкие к Эльзе. Другими словами, старейшина Сэму и Эван. Если им станет известен истинный облик Хора, события могут начать развиваться самым непредсказуемым образом. Кроме того, книг в подвале церкви было, по-видимому, множество. На то, чтобы просмотреть их все, времени уйдет немало. Конечно, если только ситуация позволит, идеальным решением было бы дать Хора читать сколько ей угодно. Самому Лоуренсу в это время придется заботиться их скорой безопасностью. Хоть Хора и критиковала его за чрезмерную подозрительность, сам Лоуренс чувствовал, что он еще недостаточно насторожен. Однако если он и Хора предпримут какие-то активные действия, это, несомненно, привлечет нежелательное внимание. Правильнее всего, пожалуй, будет заранее придумать какое-то объяснение, на всякий случай. Дойдя до этой мысли, Лоуренс вернулся обратно в церковь. Судя по виду Эльзы, вряд ли она втайне сообщила обо всем селянам и теперь ждала Лоуренс во всеоружие. Сидя в общей комнате, обставленной столь же просто, как и спальня, она читала письмо. Письменный стол, за которым она сидела, рядом с ее хрупким телом казался слишком большим. Поскольку на его стук во входную дверь никто не откликнулся, Лоуренс вошел в церковь без приглашения. Впрочем, и его появление в общей комнате не встретило сколь-нибудь серьезного отклика. Эльза лишь кинула на него беглый взгляд, но не произнесла ни слова. Лоуренс мог быть сколь угодно невежливым, но так вот бессовестно пройти через общую комнату в коридор, не сказав ни слова, это было бы уже слишком. Поэтому он полушутливо обратился к Эльзе. «Тебе разве не нужно наблюдать? Книги ведь и украсть могут, знаешь ли?» «Если бы вы хотели украсть книги, вам незачем было бы оставлять меня несвязанной. Хлоп!» Меткое замечание Эльзы ударило Лоуренса словно пощечина. Оказывается, Хора не единственная женщина в мире, с которой трудно совладать. «И потом, если бы вас подослал Энберл, вас бы тут уже не было. Вы бы сели на быструю лошадь, и были бы уже далеко на пути в Энберл». «Это не обязательно, госпожа Эльза. Ты ведь могла бы просто сжечь все, что в подвале. Если бы за время нашего путешествия в Энберл и обратно книги обратились в пепел, все свидетельства бы пропали». Их беседа походила сейчас на шутливую перепалку с взаимными подначками и подковырками. Вздохнув, Эльза подняла глаза на Лоуренса и сказала: «Если вы двое не собираетесь причинить зло деревне, я совершенно не намереваюсь рассказывать всем о том, что вы делаете. Конечно, твоя спутница действительно существо, которое не имеет права появляться в церкви, но...» Эльза замолчала на середине фразы и закрыла глаза, словно не желала видеть вопрос, на который у нее не было ответа. «Мы в самом деле желаем лишь узнать вещи касательно северных земель. И больше ничего. Думаю, то, что ты чувствуешь подозрение, вполне естественно». «Нет», – неожиданно для Лоуренса ответила Эльза решительным тоном. Однако, дав этот твердый ответ, она замолчала, словно не нашла пока слов для продолжения своей мысли. Некоторое время Эльза сидела молча. Потом Лоуренсу показалось, что она собирается что-то сказать. Но, видимо, она раздумала. Затем, глубоко вздохнув, Эльза словно выпустила слова, застрявшие у нее в горле. «Нет, если ты спросишь, имею ли я какие-то подозрения, я отвечу «да». И если только это возможно, я бы с кем-нибудь об этом поговорила. Но вопросы, которые меня тревожат, очень сложны. Например, вправду ли богиня моя спутница?» А лицо Эльзы застыло, словно она случайно проглотила иголку. «Это один из них». И она опустила глаза. Сейчас, глядя на нее, лишь по строгой осанке можно было понять, насколько тверд ее дух. Похоже, продолжать эту тему Эльзе было очень трудно. Поэтому Лоуренс поинтересовался. «А другие вопросы?» Однако Эльза не ответила. Лоуренс был торговцем. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что умел обращаться с людьми. Когда собеседник отступал, Лоуренс всегда мог мгновенно определить, стоит ли продолжить преследование, или лучше остановиться и подождать, когда тот нанесет удар. Нынешняя ситуация, вне всяких сомнений, относилась к первому случаю. «Хотя я не умею слушать исповеди, зато в большей или меньшей степени умею давать советы. Однако...» Эльза взглянула на Лоуренса. Ее глаза смотрели словно из глубокой пещеры. «Искренний ответ от меня ты сможешь получить лишь на вопрос, не относящийся к торговле». С улыбкой закончил фразу Лоуренс и увидел тень улыбки на лице Эльзы. «Нет, на самом деле те вопросы, что лежат у меня на сердце, возможно, лучше всего задавать именно торговцу, такому как ты. Желаешь ли ты выслушать меня?» Когда просишь кого-то об услуге, держаться с достоинством, не выглядеть слишком скованным и в то же время не казаться слишком надменным, очень трудно. Эльзе, однако, это удалось. Она держалась так, как и ожидалось от служителя церкви. «Я не могу обещать, что дам ответ, который тебя удовлетворит», — сказал Лоуренс. Эльза коротко кивнула, после чего выговорила медленно, слово за словом, как будто выверяя значение каждого слова. «Что если легенды, собранные в подвале, действительно не выдумки?» «Не выдумки? Значит ли это, что выдуман единый бог, в которого мы верим?» Вопрос был невероятно трудный и в то же время очень простой на вид. Бог, которому поклонялась церковь, был всезнающ, вездесущ и единолик. Существование его и одновременно множество языческих богов было просто невозможно. «Мой отец... Нет, отец Фрэнсис собрал множество легенд о языческих божествах Севера. Я слышала, другие не раз подозревали его в ереси. Но при том он оставался безупречным служителем церкви, который возносил молитвы ежедневно, не забыв ни разу. Но если твоя спутница и впрямь языческая богиня, это значит, наш Господь не настоящий. И тем не менее, даже если это так, отец Фрэнсис до самой своей смерти ни разу не усомнился в Господе». Если все и вправду обстояло именно так, легко было понять, почему Эльзу голодало беспокойство. Похоже, отец Фрэнсис, которого Эльза любила и почитала, не очень-то много объяснял своей приемной дочери. Возможно, он считал, что эти вопросы не должны волновать Эльзу. А может, хотел, чтобы она додумалась до ответов сама. Однако на душу Эльзы, которой даже поговорить об этом вопросе было не с кем, он, несомненно, лег тяжким грузом. Сколь бы тяжелым ни был груз, если он лежит на спине ровно, его можно удерживать. Но если даже малейшая часть этого тяжелого груза лишится опоры, свалится он весь целиком. Едва Эльза раскрыла рот, слова полились из нее рекой, словно подгоняя сами себя. «Может, во мне недостаточно веры? Я не знаю. Мне не хватает храбрости осудить вас обоих со святой водой и священным писанием в руках. Я не знаю, хорошо это или дурно. Нет, я даже не знаю, как это все объяснить. Моя спутница. Не дожидаясь, когда Эльза своими словами сама себя загонит в тупик, Лоуренс перебила. Конечно, ее истинное обличье – гигантская волчица. Но тем не менее, она не любит, когда с ней обращаются как с богиней и поклоняются ей. Эльза была подобна заблудившемуся страннику, жаждущему помощи. Она сидела молча и жадно впитывала слова Лоуренса. «Я, как видишь, всего лишь недостойный бродячий торговец. Я слово Божье не знаю, поэтому не мне судить, что хорошо, а что дурно». Лоуренс чувствовал, что Хора наверняка подслушивает их разговор, но все же продолжил. «Однако мне кажется, что отец Фрэнсис был прав». «Почему? Почему?» Лоуренс кивнул в попытке выиграть немного времени, чтобы привести в порядок мысли в голове. Конечно, догадка Лоуренса могла быть абсолютно неверна. Пожалуй, можно было даже сказать, что шансы на то, что она неверна, выше половины. И тем не менее, почему-то Лоуренс был уверен, что понимает, как думал отец Фрэнсис.